Пятое. В кабинет боком вошла дама, похожая на толстого отличника-десятиклассника. Это Вита Вальдовская, директор ИПИЛРО, Института психоанализа и личностного роста. Вадим Маркович звонил. То как колокол, то как комар, до сих пор в ухе звенит. Он, разумеется, опаздывает. Вика произносила 200 слов в минуту. Шутила, смеялась коротким смешком. При этом ее умные серые глаза неизменно оставались серьезными и настороженными. Вскоре явился Вадим, сегодня, пожалуй, на дирижера небольшого джазового оркестра похожий. Кольнув по очереди взглядом всех присутствующих, он сел не в кресло за письменным столом, а на обыкновенный стул. Точно был не руководителем, а рядовым сотрудником, пока не заслужившим право на комфорт. «Мы ждем Антона», — сказал профессор. «Без него собрание не начнется». «Антон — носитель священного знания. Без него эмпатику увязнет в болоте». «Антон Турчин, по словам Крема, молод, но как-то связан с кино. Страшно талантлив. Нам ужасно повезло, что такой человек согласился с нами сотрудничать. А, впрочем, кто его знает?» Непонятно, к чему относилась фраза «кто его знает», к одаренности Антона Турчина или к его согласию сотрудничать. Между тем прошло уже полчаса с начала собрания. Алиса, Вита и я-то дело спрашивали, когда же явится Антон. Наконец в коридоре раздались мягкие шаги, дверь приоткрылась, и в нее точно в ловушку угодило круглое распаренное лицо. «Чертовы пробки! Здравствуйте!» — прелестно картаве произнесло лицо. «Можно к вам, или вы меня уж совсем ненавидите?» Сидевшие в кабинете разулыбались, понимая и всем своим видом показывая, что ненавидеть в принципе не способны. А уж Антона Турчина не стали бы ненавидеть, даже если бы умели. Поправив лиловую в белый горошек бабочку, Вадим Крем представил всех присутствующих. Алису Кан назвал главным хранителем смыслов. Антона Турчина — главным продюсером, арт-директором и архитектором успеха, меня — главным носителем хорошего вкуса. И только Вита Вальдовская удостоилась скромного звания директора института, обделенная изящным титулом «главной по красоте» или «вице-президента по интеллекту». Видно было, что Вадим Маркович исполнен благодушия и дает понять каждому из нас важность, даже исключительность его поста. Три полосы солнечного света легли на ореховый угол шкафа, на зелено-пунцовый ковер и на голову деревянного льва, беззвучно рычащего на чернильницу. Заговорили о делах. Вадим торжественно объявил, что первым событием в эмпатику будет тренинг «Контракт с удачей», только его нужно подкрасить. В эмпатику цена будет вчетверо. Надо же как-то объяснить, надо доказать, надо оправдать. Все заговорили одновременно. А мне вдруг вспомнилось лицо Валентины. На днях Крем переслал ее письмо, где она жаловала, что 2-3 дня после контракта она чувствовала новые силы, а теперь снова вернулась тоска. Сегодня Вадим Маркович не был насмешливым мудрецом, врачевателем душевных недугов. Несмотря на кокетливую бабочку, он вел себя как небольшой громовержец. «Контракт с удачей — это промятый бренд, обсосанный, но слегка поросший мхом. Пусть его узнают, но только в новом виде. Пусть изменится, но останется неизменным. Задача сложная, понимаю. Но здесь собрались такие умы, которые расщелкают орешек, как тефтельку». Дади Маркович любил наглядные сравнения. «Старое вино в новый мех», — заключил он, с грозным торжеством оглядывая нас. «Это должен быть такой мех, чтобы все ахнули, чтобы рты открыли. Кошельки, шиншилла, куница, не знаю, что там котируется». «Котик котируется». Это строго сказал, что мехи и меха не одно и то же. И возразили, нечего придираться к словам. Спорили, нужно назвать тренинг по-новому. Не «Контракт с удачей», как-то иначе, но о том же. «Контрато кон фортуна». «Птица без несчастья». Господи, какая еще птица? «Конструирование этого, как его?» «Господа, господа, пусть будет магия на перекрестке. На перекрестке жизненного выбора. Магия, магия. Волшебное слово». Вдруг, словно выскочив из происходящего и перебежав в зрительный зал, и увидел сцену со стороны. В кабинете, украшенном театральными эскизами, собрались мужчины и женщины. Разговор с каждым из них — события, угощения, мечта. Их работа — вглядываться в чужие окна, входить в закрытые для других дома, узнавать тайные истории людей, семей, компаний. Разумеется, каждому из нас изредка выпадает удача вспыхнувшей дружбы, влюбленности, встречи с попутчиком, не испугавшимся откровенного разговора. Все равно вскоре придется расстаться навсегда. Но вообще мы живем в окружении тех, о ком почти ничего не знаем. Теперь я оказался рядом с психологами, чья работа — узнавать людские тайны. И для того, чтобы их вывести на чистую воду, пожурить, призвать к ответу. Вадим, Алиса, Вита и прочие видят то, что даже самым близким видеть не дано. Они превращают самые темные, заброшенные чердаки и подвалы в светлые обжитые комнаты. Они приходят в наши истории, как спасатели пробираются под страшные завалы. Эти умы вместе создают нечто важное, пожалуй, драгоценное. Глядя на разное тепло их лиц, я думал, как дорога возможность сделать что-то вместе с ними. Как вообще удивительна способность таких диковинных существ, как люди, договориться и собрать огромный трансатлантический лайнер, сыграть симфонию Шуберта или построить город вроде Дельфта и Рима. Вокруг штормит время разногласий, а мы сидим в старинной московской квартире, сообща колдуем над архитектурой великолепных фокусов, может, над формулой лекарства или даже над рецептом бессмертия. Эти мысли подсветили сцену радостным огнем. Я с братским умилением оглядел разговаривающих, внезапно снова стал слышать, что они говорят. «Белопас вон стадиона собирает в Тюмени». «О, Белопас, какой мужчина! В Тюмени есть стадионы!» «При всем уважении, Вадим Маркович, вы не Белопас». «В эмпатику, дорогая Алиса, я буду Белопазом. В конце концов, деньги вам плачу я, а не Белопас». «К черту Белопаза, не кипятитесь!» Но деньги рождаются в тумбочке. Господи, все еще говорили про деньги. Конечно, даже для хороших дел нужны средства. Сами хорошие дела могут эти средства приносить. Платим же мы за консультацию врача или за вход на выставку. Но почему-то мне никак не удавалось сосредоточиться на деньгах. Мысль соскальзывала то на беседку в Умбрийских горах, то на историю Валентины, то на сценарий новой игры. Я рад сколько угодно думать об этом и никак не могу заинтересоваться тем, сколько на этом получится заработать. Из обаятельного веснущего Антона Турчина мягко сыпались словечки вроде «воронки и продаж», «СММ». Он собирал из них натюрморты и пейзажи, которыми присутствующие любовались. Стоит ему произнести холодные звонки, небольшие глаза Крема теплеют любовью. Присутствующие смотрели на Антона, как на общего трехлетнего сына, который играет каприз Паганини в окружении ангелов и плюшевых медвежат. Царю небесный, где таких выращивают? Чем поливают? В конце совещания нам троим, Антону, Алисе и мне, поручили описать эмпатику для будущих клиентов. «Михаил, что вас так опечалило?» — не без ехидства спросила Алиса. Надо научиться, наконец, управлять собственной мимикой. «У Михаила сложные отношения с деньгами», — заметил Вадим Маркович. Как только запахло деньгами, Михаил встревожился. «Тогда грустите как можно чаще и дольше, Михаил», — пошутил Антон Турчин. Проходя по коридору, я увидел, как в комнате, затянутой нитями солнца, Энвер Максимович с видом исследователя поливает бегонию. Казалось, это окончание многолетнего эксперимента. Прямо сейчас Энвер Максимович совершает открытие, которое изменит лицо нашей планеты к лучшему. Возможно, у планеты отныне будет такое же доброе, интеллигентное лицо, как у Энвера Максимовича.